Я хотел подготовить настоящую трагедию, нескончаемое страдание. И у меня получилось. Свен Сиверсон превратился в одну из беспокойных душ, которые бродят по берегу реки Стикс, а я лодочник Харон, который отказывает им в переправе на другой берег, в царство мертвых. Или для тебя греческая мифология, что китайская грамота, Харри? Я приговорил его к жизни. Пусть она поглотит его так, как поглотила меня. Когда испытываешь ненависть, не зная адресата, в итоге направляешь ее на самого себя и свою проклятую судьбу. Так случается, когда тебя предает любимый человек. Но каково всю жизнь провести в заточении, когда тебя осудили за то, чего ты не совершал? Найдется ли месть лучше, Харри? Харри еще раз нащупал в кармане шпатель. Вилли коротко рассмеялся. Следующая фраза явно была цитатой. «Не отвечай, Харри, по тебе и так видно». Харри закрыл глаза. Голос Вилли продолжал. «Ты ничем от меня не отличаешься. Тобою тоже движет порог, а порог всегда стремится достичь дна. Да, нижней точки. Кажется, теперь твоя очередь, Харри. Что там у тебя за доказательства? Что-то, что может причинить мне беспокойство?» Харри открыл глаза. «Сначала скажи мне, где она, Вилли?» Вилли тихо рассмеялся и приложил руку к сердцу. «Она здесь. Бред!» — отрезал Харри. «Если Пигмалион мог полюбить Галатею, статую женщины, которую он никогда не видел, почему я не могу любить статую моей супруги?» «Я тебя не понимаю, Вилли. И не обязательно, Харри. Знаю, другим это понять сложно». Он замолчал, и Харри мог слышать, как вода в душе продолжает лить с прежней силой. Как же он мог избавиться от трупа, чтобы никто этого не заметил? В звуке льющейся воды снова вплелся шепот Вилли. «Моя ошибка была в том, что я верил в возможность снова пробудить статую к жизни. А женщина, которая могла это сделать, не захотела понять, что иллюзия сильнее, чем то, что мы называем реальностью». «О ком ты сейчас говоришь?» «О другой, живой Галатеи, о новой Лизбет. Она испугалась и могла все испортить. Теперь я вижу, мой удел — жить со статуей. Но и это прекрасно». Харри всей влажной кожей чувствовал какую-то неприятность. «Ты когда-нибудь трогал статую, Харри? Это не передать словами. Кожа мертвого человека не теплая, но и не совсем холодная». Вилли погладил синий матрац. Ощущение дискомфорта сковало Харри холодом, словно ему сделали инъекцию ледяной воды. Когда он заговорил, слова давались ему с трудом. «Тебе больше нечего сказать?» Вилли вытянулся в постели. «Странные вопросы ты задаешь, Харри. Я закончил свою историю. Где твои доказательства?» Он протянул руку и взял что-то с ночного столика. Предмет сверкнул металлическим блеском, и Харри замер. Вилли поднял его выше. Наручные часы. «Уже поздно, Харри. Думаю, визит пора заканчивать. Ничего, что она так и не появилась из душа до твоего ухода». Харри продолжал сидеть. «Найти преступника — только половина обещания, которое ты взял с меня, Вилли», — сказал он. «Другая половина, что я должен наказать его. Сурово. Мне кажется, ты просил от чистого сердца. Ведь где-то в глубине души ты жаждешь наказания, разве нет?» «Время Фрейда уже прошло, Харри. Как и твое, впрочем. Так тебе не хочется послушать доказательства?» Вилли с явным раздражением вздохнул. «Если после этого ты уйдешь, прошу. Мне следовало обо всем догадаться, когда палец Лизбет с перстнем пришел по почте. Средний палец левой руки. Вена Аморис». Преступник сообщил, чьей любви хотел бы добиться. «Парадокс, но именно палец на тебя и указал». «Указал? Вернее, экскременты, найденные под ногтем. С моей кровью. Ну да. Это старая новость, Харри. И я уже объяснял, что нам нравилось. Да-да. Когда мы это узнали, экскременты больше не исследовали. Все равно там не найдешь ничего интересного. Путь от ротовой полости до прямой кишки — занимает от 12 до 24 часов, и за это время желудок и кишечник превращают еду в неопределенные биологические отходы. Даже под микроскопом сложно распознать, что человек ел.